Ломоносов, как принято, присылал из-за границы, где занимался в одном из европейских университетов, торжественные оды на различные случаи придворной жизни, в том числе на рождение Иоанна и его провозглашение императором. Шувалов якобы спросил Ломоносова, собирается ли тот отметить оды вошествия на престол Елизаветы. Ломоносов ответил отрицательно. Тогда Шувалов настойчиво посоветовал ему написать панегирическую оду, чтобы позаботиться о своей будущей карьере. Далеко не глупый мальчик. О да, с точки зрения резидента Шувалов, безусловно, умен и превосходно разбирается в тонкостях придворной жизни. Но самое любопытное, что Ломоносов послушал совета. Ода была написана, благосклонно принята императрицей, а ее автор получил назначение в Академию наук. И снова этот Шувалов выступает в роли мецената, очень любопытно. Да, но гораздо важнее было бы знать, вмешался ли он в жизнь канцлера, и как Бестужев отнесся к подобному вмешательству. Это трудно себе представить, милорд, но разговор юноши с 50-летним канцлером состоялся и возымел действие. Канцлер изменил поведение в отношении своей сестры. «Послушайте, Грей, я прошу вас немедленно принять это как задание исключительной важности. Необходимо обратить внимание на этого юношу и усиленно собирать о нем всевозможные сведения. Тотчас же напишу об этом нашему резиденту, милорд». В глазах Елизаветы Петровны Михаил Земцов обладал еще одним существеннейшим преимуществом. Он не пользовался симпатиями Анны Иоанны. Анне были одинаково враждебный и независимый деятельный характер архитектора и его давнишняя тесная связь с Петром. Обломок ненавистного времени. Но обойтись без него оказывается невозможным, разве что раз за разом ущемлять и унижать авторское самолюбие. В этом Анна Иоанна действительно не знала себе равных. Выстроил Земцов в свое время по заказу Екатерины I в летнем саду великолепное здание, залу для торжественных случаев, где должно было происходить бракосочетание Анны Петровны с герцогом Галштинским. Вскоре после своего прихода к власти Анна Иоанна отдает распоряжение ненавистную залу снести и на ее месте построить деревянный же летний дворец. Одна за другой исчезают многочисленные земцовские постройки. А то, что пережило аннинские времена, не избежало подобной участи впоследствии, как церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте, уступившая место Казанскому собору. От всего богатейшего наследия Земцова сохранилась одна церковь Симеона и Анны в Ленинграде, начатая еще до вступления Анны Иоанны на престол и сохраненная ею из-за тезоименитой святой, да павильон для ботика Петра I в Петропавловской крепости, представлявший сначала помещение для контрольных снарядов со спиртомерами. Год от года Земцов все больше вытесняется из рядов архитекторов, превращаясь в администратора и распорядитель работ. В 1738 году он назначается архитектором вотчинной канцелярии цесаревны Елизаветы. Практически фиктивная должность, поскольку никакими возможностями для строительства будущая императрица не располагала. К тому же все ее действия находились под неусыпным контролем самой Анны Иоанны. В своих собственных, унаследованных от матери вотчинах, Елизавета не имела права даже посадить под караул вора управляющего, раз он, как и большинство прислуги, выполнял обязанности соглядатая и доносчика императрицы. Новое назначение Земцова лишний раз подчеркивало враждебность к нему правящего двора. Не случайно к Земцову обращается по окончании следствия живописец Иван Никитин с просьбой распорядиться по своему усмотрению всем никитинским имуществом, домом в Петербурге у Синего моста, живописной мастерской, вещами. Просьба Никитина к архитектору, как человеку во всех отношениях близкому, сводилась к тому, чтобы Земцов все продал и переслал деньги вместо ссылки. Если же Земцов заблагорассудит не продавать, иначе говоря, усмотрит хоть малейшую надежду на перемену к лучшему в судьбе друга, пусть оставит себе и сам пользуется добром художника. В первый же день своего вступления на престол Елизавета распорядилась о возвращении из ссылки Никитина и одновременно обратилась с первым заказом к Земцову. Решение было знаменательным, хотя и имело неожиданное продолжение.